Друзья мои, меня много спрашивают, есть ли жизнь на Марсе. Вы знаете, если науке это пока неизвестно. Давайте выпьем. С Новым годом, товарищи! Товарищи, лектор, как всегда, прав! Я всегда говорил, что лекции просвещают народ! Официант водки! С 1 мая а вас! А мне знать и селёдки! С Новым годом, товарищи! С Новым годом вас, товарищи! С новым счастьем, запятая! Вова, может, хоть в честь Нового года шампанского выпьем? А то водка уже не вставляет. Сделайте, пожалуйста, Лёне новогодний коктейль. Добавьте ему водку шампанского. Налейте мне, пожалуйста, водички. Водочки налейте, Мишаня, водочки, товарищи.